Иными словами, вы считаете, князь Андрей, что мы останемся по-прежнему одни против Мюрата, когда он пойдет в атаку? Перебил меня барон Тамаш, но, я продолжал, да, вы правильно поняли, я считаю, что нам придется самим сражаться за Здешов, потому я предлагаю планировать наши действия, не надеясь ни на чью помощь. Мои слова вызвали тишину, каждый из присутствующих понимал, что весь замысел мятежа находится словно на краю пропасти, где каждый неверный шаг может стать гибельным, и единственная надежда остается лишь на мужество каждого бойца. Тем не менее, офицеры знали, что необходимо не только защищать долину и город собственными силами, но и постараться атаковать противника эффективно, поскольку только решительная атака сможет принести победу. Любой из мятежных офицеров чувствовал, что впереди ждет не просто битва, а испытание духа, которое определит, кто они есть на самом деле. Мечтатели о Великой Моравии или воины, способные бросить вызов маршалу Мюрату и победить его на поле боя. Только перед рассветом я наконец-то добрался до той новенькой казармы в конце одной из городских улиц, где разместились мои солдаты. Дорога туда была достаточно долгой и, пока я ехал на коне, в моей голове все еще звенели слова длительных споров и пререканий прошедшего дня и половины ночи. Обсуждение ближайших планов получилось трудным, но командование мятежников, казалось, не оставляло места для сомнений в нашей победе. Но, несмотря на все эти победные планы, в душе моей засела тревога, как будто предчувствие надвигающейся буря. Уже от входа в караульное помещение до меня донесся богатырский храп Федора Дорохова. Поручик прямо там и заснул, едва его привезли на бричке денщики майора Леонарда Моравского и отдали нашему караулу после попойки в офицерской таверне. И теперь, развалившись на сундуке с боезапасом, он выдавал такие трели, что караульные не смогли бы заснуть при всем желании. В то же время, будить командира и переносить его на другое место, более подходящее для сна, бойцы не рисковали, зная, что Дорохов, когда пьяный, обладает весьма буйным нравом и легко может пустить в ход кулаки. Слушая громкие переливы храпящих аккордов, служивые, стоящие на постах, обменивались усталыми взглядами, наполненными иронией. Они знали, что будить командира и переносить его на другое место – задача неблагодарная. Дорохов, когда пьяный, обладал буйным нравом и легко мог пустить в ход кулаки. Но в этот момент, когда я появился на пороге, солдаты приободрились. Они видели в моем лице справедливое начальство, которое, наверняка, быстро наведет порядок. «Переносите поручика в офицерскую комнату», — скомандовал я сразу же. Мой голос прозвучал твердо, и солдаты, не раздумывая, взялись за ноги и руки Дорохова. А он, открыв один глаз, посмотрел на меня хмельным взглядом и пробормотал, улыбнувшись: «Да вы, ротмистр, как я погляжу, получили уже чин австрийского полковника. Не знаю даже, стоит ли поздравлять. Союзники у нас неважные, хотя пиво у них отличное». В его интонациях смешивались недоумение и пьяная пренебрежительность к обстоятельствам. И его слова, полные сарказма, заставили меня усмехнуться. Это был тот самый Дорохов, которого я знал. Даже находящийся в состоянии сильного опьянения, он сумел найти повод для шутки. Но мне все-таки стало грустно, что в выпивке Федор не знает меры. Как только Дорохова уложили в постель, он снова захрапел. Но, закрыв двери с толстых досок, ведущую в его комнату, мне удалось существенно приглушить звук. После пивного духа, смешанного с запахами лука и чеснока, который распространял вокруг себя пьяный поручик, мне захотелось еще немного подышать свежим воздухом, и я вышел за порог казармы, чтобы постоять на крыльце рядом с часовыми, вдыхая морозный воздух, глядя на декабрьские звезды и внимая ночной тишине. Она окутала заснеженный городок и казарму, словно ватой, в которой потонули перед рассветом все звуки. Возможно, для Здешова заканчивались последние мирные сутки, а я в этот момент думал о Бержине фон Шварценберг. Мне показалось, что на этот раз баронесса не слишком интересовалась моей персоной, и на ужине у ее тети Радомилы оказывала мне слишком мало знаков внимания. Иржина даже не искала поводов, чтобы выйти вместе со мной, как она обычно делала это раньше. Возможно ли, что она меня уже разлюбила? Ведь женщины так часто непостоянны в любви. Меня охватило чувство одиночества. Я понимал, что впереди ждет не только борьба с врагами, но и мои личные внутренние сражения с самим собой, со своими собственными сомнениями. С другой стороны, я понимал, что настает время, чтобы отбросить все сердечные муки и начинать действовать решительно, чтобы вести за собой других людей и становиться тем, кем я должен был стать здесь, в этой реальности 1805 года. Ведь не просто так же меня забросили в это время некие высшие силы. Я развернулся и направился внутрь казармы, готовясь немного отдохнуть и поспать, чтобы с новыми силами встретить следующий день, полный очередных испытаний. Постояв несколько минут на воздухе, я вернулся внутрь казармы и вошел в комнату, предназначенную мне, в которой запах свежей побелки смешивался с запахом недавно оструганных новеньких досок пола. Я улегся на койку, но разные мысли не давали мне уснуть сразу. Милый образ молодой вдовы не покидал меня. Я вспоминал, как она смеялась, как ее глаза светились любовью и надеждой, когда мы находились наедине. Но сейчас, казалось, она сделалась недоступной, словно звезда, сверкающая в вышине над облаками. И я погрузился в размышления о том, что же могло повлиять на отношение Иржины ко мне после всех тех опасностей, которые мы пережили вместе. Возможно, причиной стало недовольство ее тетушки Радомилы, или что-то иное. Я терялся в догадках, но нечто определенно охладило наши отношения. Накрывшись одеялом, я по-прежнему чувствовал, как одиночество обливает меня, словно этот затянувшийся слишком поздний и холодный зимний вечер. Погружаясь в раздумья о том, что могло повлиять на Иржину, я чувствовал, как холод зимнего вечера проникает не только в мою комнату, но и в саму суть моего существования. Я вспомнил, как баронесса смотрела на меня влюбленными глазами в то время, как я командовал солдатами, когда наш отряд преодолевал опасности, встречавшиеся на пути из гильфов-здешов. И мне казалось тогда, что ничего не сможет уменьшить любовь этой женщины ко мне. Но, похоже, я был слишком самоуверен, и теперь, словно мрачная тень, между нами возникла пропасть недопонимания и сомнений, причину возникновения которой я не мог понять. Недовольство тетушки Радомилы, возможно, действительно оказало сильное влияние на Иржину. Тетушка, разумеется, была консервативной сторонницей архаичных традиций и устоев, в то время, как сама Иржина вела себя, наверное, слишком даже раскованно для этого времени. И потому недовольство графини Радомилы племянницей могло заставить баронессу усомниться в своих чувствах ко мне. Но, неужели же она настолько слаба, чтобы позволить тетке командовать собой? Одиночество, словно ледяная паутина, обвивало мою душу, и я понимал, что не могу позволить себе погружаться в эти мысли о своей личной жизни слишком глубоко, ведь это способно привести к унынию и даже к отчаянию. А мне совсем не хотелось впадать в депрессию накануне важных событий. Но, если разобраться, то, по сути, кроме Иржины, у меня в этом мире, куда я так неожиданно попал, до сих пор не имелось ни одного близкого человека. Я попытался переключиться на другое, вспомнил о своих солдатах и о том, как мы вместе противостояли французам. К счастью, ничего в этом плане не изменилось. Солдаты, как и прежде, полагались на меня, и я знал, что должен быть для них и впредь опорой и авторитетом, а не слабым звеном. Я понимал, что надо постараться быть сильным в любых ситуациях, демонстрируя бойцам положительный пример собственного служения Отечеству. И я остро чувствовал бремя ответственности за судьбы этих своих подчиненных из Семеновского полка, которые нежданно-негаданно поступили в мое распоряжение, оказавшись на одном перекрестке жизненного пути со мной, когда они пришли в замок Гельф, ведомые поручиком Дороховым. Лица бойцов, встающие пред моим мысленным взором с выражениями надежды и ожидания моих приказов, вдохновляли, и мои внутренние метания постепенно успокаивались. Уже все-таки засыпая, я вернулся к своим попаданческим мечтам о прогрессорстве, подумав о том, что мог бы соорудить что-нибудь интересное и полезное уже прямо тут, на этом месте, в Здешове. Ведь в городке имелись не только склады и арсеналы, предназначенные для мятежной армии, но и мастерские оружейников. И, воспользовавшись помощью местных мастеров, можно было бы попробовать соорудить, для начала, хотя бы миномет или огнемет. Вот только, я отдавал себе отчет, что, в таком случае, эти мои изобретения сразу окажутся не в России, а в руках мятежников, которые неизвестно еще, чего добьются в своей борьбе за Великую Моравию. Ведь результат этой борьбы вовсе не был пока предопределен. С этой кашей из разных мыслей, крутящихся в моей голове, я и заснул. Глава 20. Я проснулся от громкого колокольного звона. Вскочив с постели, я сразу же бросился к окну, распахнув его настежь. Повсюду в Здешове гудели колокола, и звон далеко разлетался с колоколен над городскими крышами. Вспомнив, что сегодня уже 24 декабря, я сначала подумал, что такой непрерывный звон связан с днем рождественского сочельника. Но, как вскоре выяснилось, власти приказали звонить совсем по другому поводу. Из окна моей комнаты было видно улицу, и я сразу заметил приближение австрийского офицера на черном коне. Он поежился в своей шинели под зимним ветром, когда поравнялся с нашими часовыми и спешился возле них, отдав поводья коня одному из солдат. Потом он пошел ко входу в казарму, и я хорошо разглядел лицо этого офицера из своего окна. К нам в расположение пожаловал капитан Дитрих Шульц, один из адъютантов графа Йозефа, и мне сразу стало ясно, что его послали за мной. «Позвольте полюбопытствовать, что за звон?» — поинтересовался я, едва графский посланец переступил порог моей комнаты. «Это сигнал всеобщего сбора для населения. Граф намеревается обратиться к народу. Он просит, чтобы и вы, князь, присутствовали», — поведал Дитрих. «Я быстро оделся, стараясь не терять ни минуты. Покинув казарму в сопровождении капитана, я почувствовал, как холодный воздух зимнего утра проникает в мою душу, а вокруг по-прежнему повсюду слышался гул колоколов, словно предвестник перемен, которые неумолимо надвигались на город Здешов. Когда я понял причину, по которой звонили в колокола с самого утра, этот звон, который вначале показался мне праздничным, теперь обрел совсем другое значение. В его ритме звучала тревога, предчувствие чего-то важного, возможно, даже судьбоносного для каждого горожанина. «Всеобщий сбор», — повторил я, стараясь скрыть волнение, охватившее меня, «но о чем же будет говорить граф?» Дитрих, поправляя свою саблю в ножнах, висевшую на левом боку прежде, чем забраться в седло, взглянул на меня с некоторой долей уважения, но, одновременно, в его глазах читалась и тревога. «Граф намерен сделать объявление, касающееся нашего положения. Ситуация становится все более сложной, князь. Горожане должны быть готовы к любым неожиданностям», — произнес он. Его голос звучал низко и уверенно, но в нем была заметна и интонация беспокойства, когда он добавил: «Еще он просил передать вам, что хотел бы, чтобы вы тоже произнесли небольшую речь. Нужно успокоить людей, что Россия на нашей стороне и поддерживает нас». Я кивнул, понимая, что в воздухе витает не только холод зимы, но и дух перемен, который может изменить все. А мысли о том, что мои слова и действия могут повлиять на судьбы многих людей, наполняли меня одновременно гордостью и страхом. Когда мы прибыли к месту встречи, меня поразила картина, открывшаяся передо мной. Люди, собравшиеся на площади, напротив ратуши, были разного возраста и сословий. На их лицах читались ожидания и тревога. Все взгляды были устремлены к балкону ратушного здания, где уже возвышался граф, окруженный штабными офицерами и представителями магистрата. Фигура главнокомандующего, несмотря на зимнюю стужу, излучала уверенность и решимость. «Дорогие мои сограждане», — начал он, как только звон колоколов оборвался так же внезапно, как начался, и голос графа громко зазвучал над толпой на фоне наступившей тишины, «мы живем в очень непростое время. Наши земли подвергаются угрозе со стороны французов, и прямо сейчас французы стоят перед входом в Здешовскую долину. Нам предстоит трудная борьба, и потому мы обязаны объединиться, не только как подданные Австрии, но, в первую очередь, как жители Великой Моравии. Мы должны быть готовы защищать нашу землю, наше прошлое и наше будущее, наши дома и семьи. И каждый из нас должен осознать свою роль в этом великом испытании, которое послал нам Господь. Так будем же достойны памяти предков и разобьем супостатов. Смерть французам! Смерть Наполеону! Смерть французам! Смерть Наполеону! Смерть врагам!» Подхватила толпа тысячами глоток. Я же, поднявшись на балкон ратуши, пока произносилась речь, стоял и смотрел на графа, и его слова резонировали в моем сердце. Хотя я не принадлежал к моравскому народу, но я в этот момент чувствовал, как моя собственная судьба переплеталась с судьбой этих людей, которые собрались на главной городской площади Здешова. В этот момент я осознал, что не могу оставаться в стороне. Я понимал, что тоже должен выступить, чтобы поддержать защитников городка от всей России. Хотя я и не был уверен, поддержит ли на самом деле Российская империя и лично император Александр этих мятежников. Но во мне была решимость дать этим людям надежду на помощь от русских, даже если этой помощи потом и не будет. Но то, что будет потом, в данный момент мало кого интересовало, потому что все внимание людей сосредоточилось исключительно вокруг текущих событий. Братья, славяне, сыны Великой Моравии, Россия с вами, и Кутузов обязательно пришлет войска вам на помощь, он этого так не оставит. А пока Кутузова здесь еще нет, с вами я вместе со своим отрядом стрелков Семеновского полка, они гвардейцы и чудо-богатыри, и мы готовы биться против французов вместе с вами плечом к плечу, крикнул я народу. Толпа на площади сначала замерла, а затем раздались крики одобрения. Я видел, как лица людей наполнялись надеждой, и это придавало мне новые силы. В тот момент, когда я произносил слова, которые, казалось, исходили из самой глубины моего сердца, я понимал, что стал частью чего-то большего, чем я сам. Я чувствовал, что прямо сейчас началось серьезное изменение истории, и я был готов к тому, чтобы сражаться за будущее, поскольку подозревал, что сам являюсь частью какого-то плана неких высших сил, забросивших меня сюда, похоже, именно с целью поворота событий в каком-то ином направлении, чем те, что я знал раньше, в своей прошлой жизни 21 века. Масло в огонь разгорающихся страстей подлило объявление, сделанное графом Йозефом о том, что император Франц Габсбург Лотарингский мертв. Реагируя на эту новость, толпа загудела с новой силой, а граф продолжал, учитывая хаос, создавшийся в Австрии по причине смерти императора, желавшего заключить позорный мир с Наполеоном, и по причине невозможности для властей, порожденных Габсбургами, организовать сопротивление французам, которые в этот самый момент, пока я говорю с вами, продолжают грабить наши земли, мы, свидетели Великой Моравии, с этого момента объявляем о возрождении нашей древней страны и ее независимости от Австрийской империи, а вся власть с этой минуты переходит к нашему военному командованию, и в своей деятельности мы собираемся опираться на всех людей, сочувствующих нашему делу, в первую очередь, на ветеранов сражений, мечтающих отомстить французам за те недавние позорные поражения, виновниками которых стали бездарные генералы, нанятые Габсбургами и подкупленные французами. Я назову сейчас главных предателей. Это маг, вейротер и покойный император Франц. Потому я объявляю о создании всенародной организации Союза Аустерлица, цель которой отомстить супостатам за поражение при Ульме и при Аустерлице, и переучредить наше государство уже не как Австрию под властью Габсбургов, а как Великую Моравию под властью народа. Толпа загудела еще больше, и тут застучали барабаны, запели флейты и медные трубы. Это военный оркестр заиграл бодрую мелодию, а гвардейцы из гарнизона замка, одетые в парадную форму, торжественно вынесли под музыку большое синее знамя, на котором был вышит огромный орел с расправленными крыльями и с золотой короной на голове. Причем, тело и крылья этого орла имели вид шахматного поля с красными и белыми клетками. Гвардейцы подняли знамя вверх на флагштоке перед ратушей, и оно расправилось под зимним холодным ветром, явив себя во всей красе. Люди, собравшиеся на площади, под звуки барабанного боя и военной музыки замолчали, уставившись на флаг. Вся толпа обратила взоры на синее полотнище, которое гордо реяло на ветру, а граф Йозеф, возвышаясь над толпой с балкона ратуши, провозгласил: «Перед вами наше древнее знамя. Мой далекий предок Марк-граф Йошт Моравский сражался под этим знаменем еще в 1405 году, и сегодня, через 4 века, мы поднимаем этот забытый флаг снова. Отныне он будет утвержден символом Великой Моравии». Толпа вновь одобрительно загудела, а граф продолжал: «Мы, свидетели Великой Моравии, не будем больше терпеть унижения и оскорблений. Мы вспомним о наших предках, о тех, кто сражался за нашу свободу. Мы не позволим, чтобы наши дети выросли в страхе и под гнетом иноземцев. Мы будем сражаться против французов до победы или до смерти, и мы не пощадим предателей». Народ снова закричал, выражая свой гнев в адрес врагов. Ремесленники и лавочники, каменщики и столяры, кузнецы и бондари, отставники-ветераны, старики, женщины и даже дети, собравшиеся на городской площади, все они были едины в решительном стремлении отстоять свободу своей земли. Каждый из них чувствовал, как в груди разгорается пламя, и это пламя требовало действий. «Мы должны объединиться прямо сейчас», — продолжал граф, поднимая руку, как будто призывая небеса к помощи, «пусть каждый из нас станет частью Союза Аустерлица. С этого момента мы все, невзирая на сословные различия, будем бороться не только за родную землю, но и за наше будущее, чтобы возродить величие нашей страны». Горожане на площади снова загудели одобрительно, и в этот момент слово взял немолодой барон Томаш Маймирович. Он выглядел так, как должен выглядеть ветеран. Седой и лысоватый, лицо было изрезано морщинами, но в глазах светился огонь, который не потух даже после многих лет неудовлетворенной жажды мести. Его голос, хоть и дрожал от напряжения, но звучал мощно. «Мы не только хотим возродить древнюю страну, мы жаждем справедливости. Мы хотим, чтобы наши дети знали, что такое гордость за свой край. Мы должны покарать не только Наполеона, но и Габсбургов, чтобы вернуть себе то место в Европе, которое наша страна заслуживает. Так давайте же сделаем это вместе, вспомнив свои корни и возродив древнее братство славян, даже если мы все давно уже перемешались с немцами. Но память о предках живет в нас. Мы, потомки тех, кто первыми пришли когда-то на эту землю и сражались за нее, мы не позволим ей быть поглощенной тьмой, мы – свет, который пробьется сквозь любые преграды. Мы сплотимся в союз Аустерлица и будем сражаться, а каждый из нас пусть станет щитом для своего соседа. Мы не одни, нас поддерживает Россия. С нами здесь князь Андрей, адъютант Кутузова, а с ним – русская гвардия. И вместе мы сможем сокрушить врагов. Время пришло, время Великой Моравии. Слова барона-ветерана подхватила толпа, и вскоре вся площадь наполнилась громом одобрения. Люди из разных сословий, стоящие на площади, начали обнимать друг друга и объединяться, как будто в этот момент они сделались одной семьей. Наплевав на все сословные предрассудки, они прямо на моих глазах делались новой единой нацией, а все взгляды по-прежнему были прикованы к флагу, ставшему новым национальным символом. Синее полотнище с золотым орлом в клетчатой броне, расправившим крылья, стало знаком новой надежды. Оно развивалось на ветру, словно призыв к действию. И горожане, глядя на старинный флаг, вновь сделавшийся символом новой борьбы против захватчиков, чувствовали, как их сердца бьются в унисон, наполняясь энергией, которая, казалось, могла сдвинуть горы. И боевой дух этих людей было уже не сломить. Стоя на балконе ратуши рядом с главными мятежниками, я чувствовал небывалый душевный подъем и накал страстей. Прямо у меня на глазах рождалось новое государство, и я понимал, что каждый человек, стоящий на главной площади Здешова в этот момент, чувствовал, что становится частью чего-то большего, чем просто восстание местных мятежных баронов и смена власти в одном небольшом городке. Это было настоящее возрождение древней страны. На моих глазах создавалась новая история, неведомая никогда раньше даже мне, человеку, чье сознание переместилось сюда из 21 века, и я не был сторонним наблюдателем, а участвовал в этих судьбоносных событиях непосредственно. Как только гомон голосов многотысячной толпы немного затих, речи главных мятежников отзвучали, а военный оркестр отыграл свою программу, издалека послышались новые грозные звуки, похожие на громовые раскаты, и их трудно было не узнать тем, кто прошел сквозь огонь сражений. Со стороны входа в долину разносился грохот артиллерийских орудий. Маршал Мюрат двинул свои войска в атаку, и битва за Здешовскую долину началась. Глава 21. Едва услышав залпы, возвестившие о начале сражения за Здешовскую долину, предводители мятежников засуетились, и главнокомандующий граф Йозеф, обратившись уже не к народу, а к своим заместителям, произнес, успокаивая их: «Не волнуйтесь, господа, наши войска уже развернуты, мы времени зря не теряли». Еще ночью эрцгерцог Фердинанд выехал на передовые позиции, чтобы командовать непосредственно на поле боя, а я на рассвете получил сообщение с почтовыми голубями от своих верных людей в Вестине, что маршалу Мюрату для усиления из Эльмюца были направлены всего лишь два потрепанных пехотных полка. Их Мюрат как раз и бросил сейчас вперед, боясь использовать свою кавалерию в узком пространстве входа в долину. Потому я не сомневаюсь, что наш молодой эрцгерцог удержит рубежи. Тем более, что мы выделили ему из городского арсенала 24 шестифунтовых орудия. И тем не менее, граф, я считаю, что мы обязаны немедленно выехать к месту сражения с инспекцией. К тому же, нам необходимо подготовить заслоны и резервы на тот случай, если французы все-таки прорвутся. И не забывайте о том, что нужно проконтролировать эвакуацию крестьян и запись их в отряды ополчения. Если даже они и не умеют воевать, то строить оборонительные сооружения и относить раненых в лазареты вполне способны, сказал барон Томаш. Граф кивнул и проговорил: «Я, пожалуй, соглашусь с вашими доводами, барон, и даже спорить не стану на этот раз, лишь попрошу взять с собой нашего советника князя Андрея, чтобы, разумеется, прислушиваться к его советам по организации обороны. Что же касается эвакуации крестьян и формирования нового полка ополченцев, то я поручу эту работу своему племяннику Вильгельму, а Леонард Моравский подскажет ему, если возникнут вопросы. Сам он сейчас занят подготовкой обороны города. Барон Томаш повернулся ко мне, спросив: «Надеюсь, князь, вы составите мне компанию в поездке к войскам?» «Разумеется», — ответил я. Тусклое декабрьское солнце только начинало подниматься над горами, окрашивая зимние облака в золотистые оттенки, когда барон Томаш, его свита и я выехали через ворота в стене из лагеря на окраине Нижнего города. Пушки вдали продолжали громыхать, и ветер, налетающий время от времени холодными порывами и чувствовавшийся сквозь шинель, приносил с собой запахи порохового дыма тем чаще, чем ближе мы подъезжали ко входу в долину, который представлял собой бутылочное горло, где с обеих сторон к дороге близко подступали отроги гор, опоясывающих Здешов высокими природными стенами в форме исполинской подковы, и ее концы размыкались только в этом самом месте, обращенном к соседнему городку Вестину. «Князь, мне кажется, что нам не следует не только недооценивать французов Мюрата, но и переоценивать их», — произнес барон Томаш, когда наши кони поравнялись, и его низкий голос был спокойным, а глаза блестели решимостью. «Нам необходимо учитывать не только силы противника, но и его мораль против морали наших войск. Французы сейчас не понимают, за что сражаются. После Ульма и Аустерлица они и без того считают, что уже победили нас. Их цели достигнуты, а значит, далее воевать в этих землях особого смысла для них не имеет. И, мне кажется, что, если мы сможем причинить им значительные потери, то они побегут. А вы как думаете? Я бы не был так уверен в этом». «Барон», — ответил я, — «в любом случае, мы должны действовать быстро и точно. Если же мы не сможем сдержать натиск французов на этом рубеже, то боюсь, что все будет потеряно. Они ворвутся в долину и разграбят ее, и тогда Здешов попадет в осаду, лишившись снабжения. Но и сами французы попадут в этой достаточно узкой долине в ловушку прямо под наши пушки», — заметил барон. «В любом случае, мы должны установить дополнительные заслоны на подходах к долине», произнес я, заметив руины каких-то башен, торчащие по двум сторонам от дороги. И я добавил: если французы попытаются прорваться, они столкнутся с нашим огнем, например, вон от тех развалин. Барон Томаш, всегда готовый к действию, согласился со мной и начал отдавать команды. А навстречу нам все чаще стали попадаться крестьянские обозы, эвакуировавшиеся к городу. Люди выглядели испуганными. Они гнали перед собой домашнюю скотину, а нехитрый скарб везли на грубо сработанных деревянных ручных тележках. И мне показалось, что эти бедно одетые мужчины и женщины смотрят на нас с мольбой, надеясь на то, что мы защитим их дома от разграбления французами. Я хочу видеть, как наши сражаются. Каждая минута сейчас на счету. Мы не можем позволить себе роскошь ожидания. Нужно немедленно узнать положение дел на поле боя. «Едем на передний край», — воскликнул барон с горячностью, свойственной его натуре, обращаясь ко мне так, словно бы я не соглашался с ним. Его лицо, иссеченное морщинами, напряглось от нетерпения. И с этими словами Томаш Маймирович пришпорил коня, направив его прямиком к редутам, преграждающим путь в долину, на которых были размещены артиллерийские батареи. По 8 шестифунтовых орудий с каждой стороны от дороги с флангов стреляли по французам, пытавшимся прорваться в долину, а посередине дорога была перекопана, и поперек нее возведен земляной вал, с которого били еще 8 пушек. Между этими тремя редутами стояла моравская пехота, выстроенная в несколько рядов и непрерывно стреляющая по противнику из ружей. Задние заряжали, подавая заряженные ружья вперед, а передние целились и стреляли, отдавая после выстрелов разряженные ружья назад для перезарядки. При этом, наверху на скалах засели самые лучшие моравские застрельщики, вооруженные штуцерами, которые били по врагам далеко и прицельно. Барон Томаш помчался вперед, и я едва успевал за ним, пришпоривая своего черныша. Звуки битвы становились все громче, и, казалось, что сама природа замирала в ожидании тишины после каждого нового грохота. Но тишины не только не наступало, а канонада лишь усиливалась по мере того, как сражение разгоралось, и старые деревья, окружавшие долину, молча наблюдали за человеческими страстями, которые разворачивались перед ними. Когда мы достигли редутов, вокруг нас раздавались выстрелы наших пушек, взрывы ядер артиллерии противника, крики раненых, ружейные залпы и свист пуль. Артиллерия гремела, как будто сама земля возмущалась от страха и ярости. Зимнее солнце, поднявшееся уже на ясное морозное небо достаточно высоко, освещало битву, и его холодные лучи пробивались сквозь дым, стелющийся над полем боя, падая на лица солдат, искаженные болью и яростью. И в этой суматохе трудно было сразу разобраться, где находится командование. Впрочем, на центральной батарее молодой эрцгерцог Фердинанд, который руководил моравскими войсками с присущим ему энтузиазмом и храбростью, сам встретил нас. Он сразу обрадовался нашему приезду и тут же повел меня и барона на свой наблюдательный пункт, размещенный наверху старинной сторожевой башни, стоящей справа от дороги в паре сотен шагов за линией обороны. Оттуда с высоты дозорной площадки было отлично видно даже без зрительной трубы, что все пространство на дороге и вокруг нее у входа в долину перед редутами защитников уже было усеяно трупами французских пехотинцев. Но враги, не снижая напора, упорно пытались наступать волна за волной, а за спинами французских солдат, над их головами, по моравским редутам тоже летели ядра, которые выстреливали французские пушки, которые супостаты подтащили в ночи, используя конную тягу. Увидев поле боя с верхней площадки башни, я почувствовал, как сердце забилось быстрее. Война вновь показывала мне свой хищный оскал. Крики людей сливались с гремящими залпами орудия и с грохотом разрывов, создавая жуткую симфонию войны, которая навсегда останется в памяти каждого из тех, кто переживет сражение. Битва за Здешевскую долину только начиналась, и никто не знал, чем она закончится. Но одно было ясно: в этот день каждый из солдат должен был или стать героем, или уйти в небытие. Два пехотных полка, переданные штабом обороны Здешева под командование эрцгерцога Фердинанда, пока вполне успешно сдерживали натиск двух французских пехотных полков, которые не могли развернуться в достаточно узком пространстве бутылочного горлышка входа в долину, и потому они пытались атаковать колоннами. Причем, каждая следующая волна атаки должна была продираться через все большее количество павших. Но французы не сбавляли темпа, наступая прямо по своим же покойникам. Пехотные атаки накатывались на моравские редуты, словно волны на скалистый берег, разбиваясь и откатываясь обратно, чтобы снова и снова продолжить попытки взять укрепление штурмом. «Смотрите!» — воскликнул эрцгерцог, указывая на линию фронта, где французские войска очередной синей волной своих пехотных шинелей надвигались на защитников долины. «Они не могут пройти. Мы успешно сдерживаем их, и мы постараемся удержать их любой ценой. Наблюдая за боем, я видел, что потери несут не только атакующие, но и защитники редутов. Моравские солдаты тоже падали, сраженные пулями и осколками от разрывов пушечных ядер. Ряды защитников постепенно редели от вражеского огня, и я чувствовал, как сердце мое сжимается от тревоги. Каждый выстрел и каждый взрыв отзывались в моей душе, напоминая о том, что война уносит жизни и калечит людей. Я хочу знать, каковы наши потери», — воскликнул барон Тамаш, который видел то же самое, что и я, и точно так же переживал происходящее на наших глазах. «Мы оба в тот момент понимали, что моравские солдаты были готовы сражаться, но мы не знали, готовы ли эти бойцы стоять насмерть, не побегут ли они, когда потери среди них станут критическими». Сражение продолжалось, и в каждом его мгновении, наполненном драматизмом, я ощущал, как история прямо здесь и сейчас пишется кровью, а не чернилами. Наши потери пока вполне приемлемые, и я надеюсь, что пехотинцы у Мюрата закончатся гораздо раньше, чем у меня. Сейчас соотношение убитых и раненых совсем не в пользу французов. «Мы громим их», — сказал эрцгерцог с гордостью в голосе. В глазах барона Тамаша мелькнуло сомнение, и он вновь воскликнул: «Одной лишь обороной мы не победим. Нужно контратаковать французов. Время не ждет, эрцгерцог. Мы должны действовать немедленно. Я знаю, что у вас имеется кавалерия. Так киньте ее в бой». Несмотря на всю горячность немолодого барона, я понимал, что в чем-то он прав. В этом хаосе боя, среди грома пушек и треска оружейных выстрелов, нельзя было потерять инициативу. Моравские войска хорошо держались в обороне, но пока инициатива была все-таки в руках у противника, который не переставал атаковать, несмотря на свои серьезные потери. «Не торопитесь, барон. Да, у меня в резерве находится 2000 всадников», — сказал эрцгерцог, указывая в направлении ближайшего крестьянского заснеженного поля, на котором встал лагерем кавалерийский полк, который уже пополнился кавалеристами окрестных баронов, собравшихся в Здешове, Но, я не собираюсь бросать их в бой прямо сейчас. Не вижу смысла, пока наша пехота держится хорошо. Вот если французы где-то начнут прорываться, тогда другое дело. А вы что думаете, князь Андрей? Спросил меня барон Тамаш. И я ответил. Видимо, маршал Мюрат рассчитывает, что пехотные атаки и огонь артиллерии постепенно ослабит защитников долины и источит силы нашей пехоты. Похоже, что ради этого он и не считается сейчас с потерями, выжидая подходящий момент, когда сможет обрушиться на нас всеми силами, бросив в решительную атаку туда, где наметится прорыв, свою кавалерию. «Да, князь Андрей», — произнес барон Тамаш, его голос звучал с нарастающим волнением, «но если мы будем только ждать, то можем потерять не только инициативу, но и саму возможность победы. Мы должны действовать, пока у нас есть шанс. Каждый миг промедления может обернуться катастрофой». Эрцгерцог, скрестив руки на груди, задумчиво смотрел на поле боя, где вдалеке вырисовывались силуэты французских солдат, идущих в новую атаку. В его глазах отражалась решимость, но одновременно и тревога. «Вы в чем-то правы, барон. Инициативу необходимо перехватить у врага», наконец произнес он, «но в военном деле иногда нужно уметь потерпеть. Сейчас такой момент, когда необходимо набраться терпения, и я поддержал эрцгерцога. Мы не можем позволить себе слепую ярость, у нас не так много сил, и потому каждый приказ войскам должен быть тщательно обдуман и взвешен. И, если говорить о контратаке, то мы должны начать ее лишь тогда, когда почувствуем слабину у врага». Молодой эрцгерцог одобрительно посмотрел на меня, и в его взгляде я увидел понимание, когда он сказал: «Я согласен с вами, князь Андрей. Сейчас нужно уподобиться затаившемуся хищнику, который ожидает своего часа, чтобы напасть из засады. И потому мы должны использовать нашу кавалерию, как ударный кулак, а не как расходный материал». Глава 22. Я, барон Тамаш и эрцгерцог Фердинанд продолжали наблюдать с одинокой сторожевой башни за ходом сражения. Еще какое-то время бой продолжался в прежнем темпе. Зимний пейзаж вокруг нас был по-прежнему наполнен пороховым дымом и грохотом орудий. В тот момент всем казалось, что на поле боя держится устойчивое равновесие. Но, я не мог избавиться от ощущения, что роковые события скоро начнутся. Оба пехотных полка защитников с Дешевской долины крепко держались, отражая натиск французов с помощью огня трех артиллерийских батарей, хорошо налаженной системы перезаряжания оружия и достаточно меткой стрельбы. Из-за всего этого французы по-прежнему несли большие потери и никак не могли организовать штыковую атаку, которая позволила бы им опрокинуть обороняющихся и захватить хотя бы один из трех редутов. И, вроде бы, ничто не предвещало беды, но она все-таки случилась. Наши солдаты тоже несли потери, и французы, словно вода, пробивались сквозь любые трещины в обороне, находя новые пути для своих атак. С правого фланга перед батарейным редутом и чуть в стороне от него, ближе к горному склону, лежали большие валуны, которые не успели убрать перед боем, и французские пехотинцы во время атак постепенно накапливались за этими камнями. Заметив это через подзорную трубу, я почувствовал, как напряжение в воздухе возросло, как будто сама земля затаила дыхание, ожидая, что же произойдет дальше. Расстояние, отделяющее эту группу неприятельской пехоты, накопившейся за камнями, от нашей батареи, стреляющей с правого фланга, было небольшим. Потому, когда за валунами скопилось достаточное количество пехотинцев в синих шинелях, не менее взвода, какой-то французский лейтенант, подняв над головой свою саблю, повел их в стремительную атаку. Враги рванулись вперед, несмотря на огонь защитников редута. Я видел, как пули пробивали их строй, как французские пехотинцы падали, но их порыв не останавливался. Это была атака отчаяния, и в ней имелась своя жестокая красота на грани безумия и героизма. Усилия врагов увенчались успехом. Они успели прорваться под огнем, завязав рукопашную схватку за наш правый редут. Роковую роль сыграло то обстоятельство, что эти редуты укреплялись в большой спешке на месте развалин каких-то старинных оборонительных сооружений, которые когда-то преграждали вход в Здешевскую долину. И потому ров, прокопанный ополченцами в мерзлой земле, не был достаточно глубоким, а земляной вал, опирающийся на камни древних руин, не отличался высотой. К тому же, с тыльной стороны строители оставили земляную перемычку, проходящую через ров, вроде моста. И этот земляной мостик проходил сквозь достаточно широкую прореху в самом валу, через которую на телегах наряду подвозили боеприпасы и эвакуировали раненых. Потому французы, достигнув рва, воспользовались слепой зоной нашей артиллерии, оббежав прямо по этому рву укрепление по дуге и ворвавшись внутрь с той самой стороны, откуда защитникам поступало снабжение. Внезапно французы выскочили из рва там, где их нападения не ожидали. Это была не просто ошибка, а результат непредусмотрительности, проявленной при строительстве редута, отчего линия снабжения не имела достаточной защиты. Возможно, конечно, что причина подобного разгильдяйства крылась в той спешке, в которой укрепление возводилось на месте старинного оборонительного сооружения, разрушенного еще в 30-летнюю войну, и эта недоработка стала роковой для защитников. Правда, в начале сражения с той стороны, откуда к редуту подходила дорога, стояла цепь солдат прикрытия, но, к этому моменту эти стрелки, находившиеся на открытом месте с внешней стороны земляного вала, уже большей частью полегли от ядер вражеской артиллерии. Французские орудия били навесным огнем, попадая почему-то наиболее часто не в сам редут, а именно в тот участок местности, который находился прямо за ним, отчего боевое охранение земляного моста и понесло невосполнимый урон. Как бы там ни было, а французам удалось добиться успеха, воспользовавшись благоприятными обстоятельствами и завязав бой уже внутри самого редута. А другие французские пехотинцы, увидев успех своих товарищей, тут же ринулись тем же путем на штурм, следом за передовым удачливым взводом. Среди хаоса и неразберихи, когда неожиданная атака французов сломала налаженную оборону правофлангового редута, защитники вынужденно сбивались в плохо организованные группы, отбиваясь от врагов отдельно друг от друга уже возле самых пушек. Внутри правофлангового укрепления быстро начиналась паника. Офицеры, командовавшие обороной батареи и не ожидавшие такого коварного удара, пытались организовать отпор противнику, но их действия были хаотичными, а французские пехотинцы, словно голодные волки, почувствовавшие запах крови, действовали с безжалостной точностью, напирая всеми силами, чтобы захватить редут вместе с нашей артиллерией. Воспользовавшись замешательством защитников, они усиливали натиск. Ситуация развивалась слишком быстро, и барон Тамаш, который наблюдал все происходящее вместе со мной и с эрцгерцогом, воскликнул: «Мы должны немедленно остановить этот прорыв. Прикажите вводить в бой резервы немедленно, эрцгерцог. Если ваша кавалерия прямо сейчас не ринется в контратаку, то мы потеряем не только эту позицию, но и всю линию обороны». Взгляд барона Тамаша, обычно наполненный уверенностью, сейчас выражал тревогу. Он, как человек, прошедший через множество сражений и избранный вожаком мятежных баронов не просто так, а за свои заслуги, понимал: если враг прорвется, то это станет началом конца обороны всей Здешевской долины. В этот момент в каменное зубчатое ограждение дозорной площадки башни, где мы стояли, ударило вражеское ядро. Сломав один из каменных зубцов, оно отлетело рикошетом, взорвавшись внизу. К счастью, никого из нас не задело осколками битого кирпича и штукатурки, полетевшими во все стороны, но мы все инстинктивно пригнулись, а эрцгерцог Фердинанд склонился к нам и сказал: «Здесь становится опасно. Скорее вниз, господа. Назрела необходимость командовать боем на месте. Если все это время, наблюдая сверху за тем, как разворачивается сражение на поле боя, мы чувствовали себя зрителями этого кровавого спектакля, то теперь предстояло самим окунуться в эту совсем не театральную атмосферу, в которой сражались и гибли люди обеих армий, противостоящих друг другу. Я почувствовал, как волнение охватывает меня, сознавая, что сам очень скоро окажусь в гуще битвы». Снова ударило. На этот раз ядро попало в стену башни, но не пробило ее, а лишь обрушило кусок внутренней штукатурки напротив места попадания. Противник, видимо, заметив нас, начал вести целенаправленный огонь по наблюдательному пункту. Но французским артиллеристам не дано было поразить столь желанную цель, какой всегда является командование противника, поскольку мы втроем уже быстро спускались с башни по крутой винтовой лестнице. Внизу у входа в башню нас дожидались адъютанты и курьеры, которые тут же вскочили в седла и бросились передавать наши новые распоряжения в войска. И уже через несколько минут со стороны ближайшего крестьянского хутора, уже покинутого своими хозяевами, эвакуировавшимися в город, к нам на подмогу прискакал первый кавалерийский эскадрон из резерва эрцгерцога Фердинанда. И он сам со всей безрассудностью, свойственной молодости, лично возглавил контратаку против французов, прорвавшихся на правофланговую батарею. Впрочем, я и сам повел себя не менее глупо, поскакав на своем черныше рядом с эрцгерцогом в самую гущу свалки. И лишь барон Тамаш, проявив выдержку, остался позади войск, как и подобает командующему. Уже приблизившись к редуту почти вплотную, я увидел, как среди хаоса боя моравские солдаты, стиснув зубы, сражаются за свою землю, за свои семьи, за свое будущее. Они не бежали, а бились до последнего в штыковом бою против французов, наседающих на них. И мы должны были сделать все возможное, чтобы помочь им отразить натиск неприятеля. Я чувствовал, что мне необходимо объединить усилия с эрцгерцогом. И чутье не подвело меня, потому что в тот момент, когда в Фердинанда целился из ружья вражеский солдат, забравшийся на земляной вал, я вовремя заметил его и умудрился выстрелить из пистолета точно, сразив супостата. И подобным же образом я спасал Фердинанда в этом бою еще пару раз. Я пристрелил еще одного французского пехотинца, который наставил ствол на молодого эрцгерцога, а потом саблей срубил злодея в синей шинели, который бросился со штыком к его лошади. Но и Фердинанд тоже не оставался в долгу, убивая врагов, которые целились в меня. Взрывы, выстрелы, звон металла, боевые кличи, выкрики команд и стоны раненых раздавались вокруг меня, словно звуки ада и предвестники смерти. И я, наседая конем на французских солдат, сжимая в руке окровавленную саблю, рубил супостатов, шокированных нашей внезапной кавалерийской контратакой. Кровь брызгала вокруг меня, будто сама земля, покрытая снегом, требовала кровавых жертв. Сквозь пороховой дым я все-таки видел, что солдаты, защищавшие редут, заметив наш эскадрон, прискакавший на помощь, воспряли духом и сражаются с новыми силами. Мы с эрцгерцогом вовремя вмешались в происходящее, чтобы не дать врагу захватить наш редут. Я чувствовал прилив надежды, когда видел, как наши солдаты, несмотря на усталость и страх, вновь поднимали свои штыки навстречу французам, готовые сражаться до последнего и проявляя завидную стойкость в обороне. В глазах моравских пехотинцев я видел решимость не меньшую, чем у французских солдат, отмечая про себя, что даже в самых мрачных обстоятельствах человеческий дух способен на величие. И величие момента состояло в том, что моравские бойцы были готовы погибнуть на этом самом месте, но защищать свою землю до последнего вздоха. Воодушевившись при нашем появлении, моравская пехота усилила натиск, а французы, штурмующие редут, оказались в замешательстве, попав между нашей пехотой и конницей, словно между молотом и наковальней, и в воздухе повис запах их страха и крови. Защитники редута брали верх в этой схватке, и последние надежды французов на быстрый успех таяли. Еще немного, и противники начали отступать, оставляя за собой трупы своих боевых товарищей. А земля, пропитанная кровью, стала свидетелем еще одной трагедии, где доблесть и ужас переплелись в танце смерти. Сквозь пороховой дым, окутавший меня, раздавались радостные кличи моравских воинов. Это защитники, собравшись в единое целое, теснили французов штыками, готовясь к последнему броску, чтобы вышибить супостатов за пределы редута. И в этот момент каждый из них чувствовал рядом своих товарищей, вставших плечом к плечу, словно все они вместе сделались единым организмом, движущимся к общей цели в едином порыве против врагов, четко выполняя приказы командиров. И, несмотря на весь ужас происходящего кровопускания, в глазах каждого солдата сверкали искры решительности. Эрцгерцог Фердинанд пришпорил коня. Выметнувшись вперед, он высоко поднял в руке саблю, с которой капала вражеская кровь. Всем своим видом он призывал солдат к победе. Его смелость привлекала внимание врагов. Французские стрелки стреляли в него, но их пули каким-то чудом проносились мимо. «За Великую Моравию!» — закричал молодой эрцгерцог, призывая моравских солдат к последнему натиску. И они, поддержав этот боевой клич сотни глоток, рванулись вперед на последнюю группу французов, все еще не желающих отступать с редута. И через какие-то секунды все уже было кончено, а фигуры в синих мундирах упали на снег, пронзенные штыками. В этот момент в поле зрения показались и другие наши эскадроны, высланные из резерва на помощь правофланговому редуту. Но схватка за это укрепление уже закончилась в нашу пользу. Редут удалось отстоять, а противник был отброшен на исходные рубежи. Пока мы бились на правом фланге, центральные и левофланговые редуты успешно отбивали атаки французской пехоты. И противник понес весьма существенные потери, вновь безрезультатно откатившись назад. Эту часть сражения нам удалось выиграть, но до настоящей победы было еще очень далеко, ведь битва за Здешевскую долину только начиналась. Когда мы с эрцгерцогом выехали обратно с передовой позиции, я чувствовал себя полностью вымотанным, хоть и не получил в этом бою ранений. Но, раненых вокруг нас находилось очень много. Их перевязывали и отвозили на телегах в сторону города, где оказывали медицинскую помощь уже не только в госпитале при монастыре Моравских братьев, но и в других лазаретах, организованных по всему Здешеву. Разумеется, качество этой помощи оставляло желать много лучшего, но я подумал, что все-таки лучше примитивная медпомощь, чем вовсе без нее. Впрочем, я не оставлял мысль о том, чтобы организовать настоящую военно-медицинскую службу. Глава 23. Опасность немедленного прорыва французов в Здешевскую долину миновала, и мы с бароном Томашем Маймировичем предоставили молодому эрцгерцогу Фердинанду командовать самому на переднем крае и дальше, согласовав выделение оперативного конного резерва для подавления вражеских прорывов. Мы продолжили свою инспекцию, отъехав ко второй линии обороны. Ее под руководством военных инженеров строили мобилизованные крестьяне, используя руины каких-то старинных укреплений, располагавшихся с двух сторон от дороги. По мере того, как мы приближались ко второй оборонительной линии, звуки боя, продолжавшегося у входа в долину, отдалялись, а запах порохового дыма в воздухе сменился запахами еды, которую повар из ополченцев готовил на костре возле дороги в большом медном котле, подвешенном на цепях к высокой треноге. Вокруг раздавались голоса, полные усталости и надежды, а в глазах людей читалось нечто большее, чем просто страх перед врагом. Это была некая общая судьба, объединяющая их в едином порыве защищать свою землю. И в этом благородном порыве простых ополченцев я чувствовал новую силу, способную изменить течение истории, развертывающиеся перед моими глазами на фоне происходящих событий. Барон Томаш, заметив, как один из немолодых крестьян с трудом поднимает тяжелый камень, придержал своего коня. Проявив сочувствие к крестьянину, барон сказал ему, чтобы поднимал осторожнее, иначе можно надорваться. На что крестьянин, все-таки благополучно положив свою ношу в телегу, стоящую рядом, в которую и другие крестьяне собирали среди руин подобные камни, необходимые для строительства оборонительных сооружений, глядя на нас, произнес: «Господа, мы не просто строим оборонительный вал, мы создаем защиту для наших детей, и потому трудимся изо всех сил». Эти простые слова, полные глубинного смысла, зацепили меня за живое. Я не мог не заметить, как в глазах крестьян отражалась решимость. Каждый из них осознавал, что от их усилий зависит не только успех военной кампании, но и судьба родных земель. Я невольно задумался о том, что в каждом камне, который возводили эти люди, заключена не только физическая защита, но и их надежда на мирную жизнь, на возможность жить и трудиться без страха, что французы поработят их. Мы с бароном продолжили путь, и вскоре остановились, чтобы осмотреть укрепления. Перед нами открылась с небольшого пригорка вся панорама второй линии обороны. Военные инженеры с сосредоточенными лицами рассматривали чертежи укреплений, делая какие-то пометки простыми карандашами и, одновременно, давая указания рабочим. А ополченцы, сменяя друг друга, занимались не только строительством, но и охраной. «Как же быстро меняется этот мир», — произнес я, оглядываясь на барона, и он кивнул мне. «Мы оба понимали, что война – это не только сражения и победы, но и человеческие судьбы, переплетенные в единую ткань истории. И в этом контексте каждый из нас, от высокопоставленных командиров до простых крестьян, играл свою роль. И в сердце каждого из нас, несмотря на тяготы и опасности, горел огонь надежды на победу. Надежды на то, что после всех испытаний, победив врагов, мы сможем вернуться к мирной жизни. Любой крестьянин из ополчения надеялся пережить страшное военное время и вернуться к себе домой. А пока он защищал тех, кого любил. И мечты о возвращении к привычному укладу повседневных дел, как маленькие искры, согревали этих людей в холодный зимний день изнутри, напоминая о том, что даже в самые мрачные времена человеческий дух способен обратиться к свету надежды на лучшее. И в этом была сила народа, которая могла противостоять даже самым опасным врагам. «Да у вас тут на каждом шагу когда-то стояли крепости», — сказал я барону, указав на развалины, когда наши кони поравнялись. И барон Томаш произнес с гордостью в голосе: «Так и есть, Князь Андрей, Здешевская долина когда-то считалась неприступной. Враги атаковали и осаждали ее много раз. Турки, венгры, поляки и немцы часто пытались подчинить наш моравский народ своей воле. В гуситских войнах мы выстояли против крестоносцев, которых посылал папа из Рима. Даже когда трон заняли Габсбурги, мы продолжали игнорировать их власть, не подчиняясь им до конца. И потому любой горожанин Здешева до сих пор воспринимает Габсбургов как врагов, радуясь смерти императора Франца. За многие века на этой земле происходило множество сражений. Бывало, что неприятелю все-таки удавалось захватить долину. Так были разрушены врагами эти замки, руины которых перед вами. Но ни один раз никто не смог завоевать сам город Здешев. И наш город всегда побеждал, освобождая долину от врагов, в конце концов. Какой бы долгой осада ни была, предки нынешних горожан всегда выдерживали ее с честью, даже если им приходилось есть крысы трупы людей, как было в 30-летнюю войну, после которой пришла чума и настала разруха. Многие тогда умерли, население города уменьшилось в 7 раз, и с тех пор замки никто не восстанавливал. Это просто какое-то удивительное место. Даже не знал, что у Здешева настолько славная история. Воскликнул я вполне искренне, и пожилой барон улыбнулся мне. «Да, князь Андрей», — продолжал барон Тамаш, и мне показалось, что его голос наполнился ностальгией, история нашего края полна славы и горечи. Эти развалины, не просто камни, это памятники стойкости и мужества. Каждый из них хранит в себе память о тех, кто погиб, сражаясь за свою землю, за свою свободу. Он указал на одну из старинных башен, покосившуюся на одну сторону, словно старый, уставший от времени, но все еще гордый великан. Посмотрите на эту башню. От нее осталось лишь покосившееся основание. А когда-то она была очень высокой и величественной, и принадлежала моим предкам. Эта башня видела многие битвы. Здесь, в тени этих стен, окружавших когда-то эту башню, от которых сейчас остались одни развалины, мои предки собирались, чтобы обсудить планы обороны. Здесь звучали клятвы воинов о верности и отваге. И даже когда враги стояли у ворот, мои предки не теряли надежды. Слушая барона, я вспомнил о собственных предках, о тех, кто тоже сражался, но в других краях, на русских просторах, и почувствовал, как в груди закололо. А барон Тамаш продолжал говорить, и его взгляд сделался задумчивым. «Знаете, князь, многие считают меня старомодным, но я вижу, что сейчас наступило такое время, когда многие владетельные особы забывают о своем предназначении защищать свой собственный народ, предпочитая сражаться не с оружием в руке, а с гусиным пером, измазанным в чернилах. Эти господа от слишком сытой жизни променяли свое природное предназначение быть воином и защитником людей на занятия крючкотворством. Я понимаю, что времена изменились, и теперь многие битвы ведутся не только на полях сражений, а в словах и в идеях. Но лично я всегда защищаю нашу моравскую культуру и нашу историю, пытаюсь донести до молодежи важность памяти о славных временах. И, конечно, в сердце моем всегда живет тот славный боевой дух наших предков, готовых сражаться за свободу своего народа, не щадя собственной жизни. Его слова отозвались во мне, и я почувствовал справедливость в его доводах, как и то, что память о героическом прошлом очень важна для будущих поколений. И я теперь гораздо лучше понимал внутреннюю мотивацию этого патриотически настроенного человека, который поначалу показался мне неуравновешенным ретроградом, жаждавшим лишь личной мести. Но, неужели вы не пытались восстановить эти замки еще до всей этой войны с Наполеоном? Разве не стоило вернуть им былое величие? Спросил я, указывая на разрушенные стены и башни. Барон усмехнулся, и мне показалось, что его глаза блеснули мудростью, когда он проговорил: «Восстановить можно стены, но дух прошедших веков нельзя вернуть. Эти руины – символ нашей стойкости. Они напоминают нам о том, что пережили предки, и о том, что не следует забывать. Возможно, лучше оставить руины такими, какими они есть, чтобы будущие поколения могли учиться на прежних ошибках и победах». Мы продолжали ехать в сторону города, и я чувствовал, как зимний пейзаж Здешевской долины, расширявшийся вокруг нас, наполняется для меня новым смыслом. Каждое дерево в перелесках, покрывающих склоны за крестьянскими полями, каждая заснеженная вершина гор, величественно обрамляющих пространство долины, казались мне теперь свидетелями славной истории, которую местные жители не имели права забывать. Барон, углубившись в свои мысли, вдруг произнес: «Вы не поверите, князь, но в Здешевской долине сама земля словно говорит с нами, с теми, кто вырос в этих местах. Каждый холм, каждый ручей может поведать свои тайны тому, кто умеет слушать. А слушать умеет лишь тот, чья кровь предков смешивалась с этой землей, по которой мы сейчас едем. И потому я люблю иногда остаться в одиночестве в каком-нибудь из укромных уголков этой долины, чтобы послушать, о чем поведают мне вода или ветер. Его слова звучали так, словно он сам был частью этого древнего ландшафта, вроде какого-нибудь сказочного хранителя-волшебника. Но я уже знал, что Томаш Маймирович был не просто местным аристократом, а, действительно, самым настоящим хранителем традиционных ценностей местной истории. И его слова резонировали в моем сердце, не вызывая особого удивления, поскольку я уже понял, что барон просто очень любил свой родной край. Мы проехали мимо небольшого селения, где крестьяне, закутанные в теплые одежды, выгоняли свою скотину из хлевов, готовясь к эвакуации. Их лица были суровыми, но в глазах читалась стойкость, и я понимал, что они будут сражаться за свою землю со всей решимостью, как когда-то сражались их предки. Я ощутил, как в груди закипает гордость за этот славянский народ, который, несмотря на все испытания, продолжал стоять на своей земле с достоинством, даже под натиском французских завоевателей. Надеюсь, теперь вы понимаете, князь, почему мы выбрали для возрождения Великой Моравии именно это место. Это наше возвращение к корням, и каждый шаг, который мы сейчас делаем для восстановления исторической справедливости, приближает нас к тем основам, которые в других моравских городах давно предпочли забыть. Многие забыли о славном прошлом нашего края, о битвах и победах, о том, как местные славяне сражались за свою свободу, даже когда надежда казалась потерянной. Но мы помним. Глаза барона сверкали, когда он говорил. Я кивнул, осознавая, что мое трудное путешествие в Здешов представляло собой не только физическим преодолением, но и духовное. Место было явно необыкновенное. Самая настоящая колыбель моравской цивилизации. И я обрел в этом месте нечто большее, чем просто знание о древних битвах, которым поделился со мной пожилой барон. Я ощущал, что прикоснулся к настоящему месту силы, хранящему историю моравского народа, который, несмотря на все испытания, продолжал отстаивать право жить на своей земле с гордостью за славные традиции предков. Зимний ветер, пронизывая нас своим холодным дыханием, шелестел в кронах деревьев, стоящих вдоль дороги, словно шептал древние заклинания, напоминая о том, что мы не одни. Позади по-прежнему громыхала канонада, а навстречу нам ехали телеги с боеприпасами из городских арсеналов, которые доставлялись на передний край. Еще со стороны Здешова шли подкрепления. Новые роты ландштурма, сформированные в городе майором Леонардом Моравским, маршировали на другой конец долины в сторону передней линии оборонительных редутов, где до сих пор гремел бой. И солдаты, одетые в серые шинели, рассматривали нас с бароном Томашем во все глаза, а офицеры отдавали нам честь. Вскоре впереди уже отчетливо виднелись очертания Здешова, поднимающегося в конце долины обширными уступами своих террас. Нижний город, защищенный старинной каменной стеной высотой в два человеческих роста, перерезал этот сужающийся край долины от одной горы до другой. И стена, возведенная поперек дороги, с обеих сторон упиралась в скалы своими концами. Маленькие стрелковые башенки торчали по всей стене, а на скалах по флангам стояли высокие сторожевые башни. Но самые массивные оборонительные сооружения находились справа и слева от главных ворот. То были два настоящих орудийных форта круглой формы в плане, напоминающие подобные сооружения в Кронштадте или в Севастополе. Но здесь это были не морские батареи береговой обороны, а наземные, построенные для обороны города, внутри которых находились многочисленные пушки, предназначение которых состояло в том, чтобы бить из амбразур по врагам прямой наводкой. И, помимо них, наверху этих фортов, похожих на огромные приземистые башни, стояли дальнобойные орудия с удлиненными стволами, предназначенные для настильной стрельбы по противнику, если он все-таки займет долину и организует осаду.